Корабль лениво или достойно посылал свое имя и живо, не оглядываясь, входил в порт. Счастьем для них было, что ни один из кораблей не вызвал у меня подозрений. Не то в тот же миг я бы разнес его в щепки взрывом своих чувств. Я превратился в некое подобие точной системы, реагировавшей на человеческие чувства. Как иностранец, вернувшись домой из Англии, становится более джентльменом, нежели настоящий англичанин, так и я был не просто человеком, а скорее человековедом. И это в 18 лет. Моим оружием стали логика и сила воображения. Они намного точнее, чем природа, инстинкт или опыт, превосходили случайные знания и порядок и были совершенны во всех отношениях. Я стал специалистом по человеку, как, например, энтомолог становится специалистом по южноамериканскому жуку Трипсохулюс дихтомус. Проделав опыт над цветами, которые не пахнут, я постиг, каким образом человек восхищается ароматом цветка или бывает одержим эмоциями. Смотреть для меня означало именно это. Когда с сигнальной станции я обнаруживал в море идущий к нам корабль, я видел, как с определенного расстояния он начинает двигаться прямо на меня, как он весь охвачен мыслями о доме, как его раздражает скорость 12,5 узлов, и весь он переполнен мечтами о суше. Но мои глаза это не занимало. Они были устремлены за линию горизонта к невидимому, к тому, что было недостижимо для взора. Что значит, так сказать, видеть невидимое? Вот в чем верх желания нашего ока. Отрицание самого зрения, когда, прибегая к его помощи, мы приходим к отрицанию. Но иногда я начинал подозревать, что все, о чем я думал, что замышлял, может так и остаться внутри меня. Во всяком случае, на сигнальной станции так оно и было. Внешний мир изредка бросал обрывки теней на стены или потолок, словно посылали свои лучики, осколки брошенных стекол, и все. И никаких следов. Может быть, мир действительно таков? Я всегда был вынужден жить, поддерживая самого себя. Ведь я обычно витал в воздухе, преодолевая силу притяжения и границы изначально невозможного. Вчера в школе учитель, щеголяя своей ученостью, объяснял нам древнегреческие стихи, в частности, такое: «Кто от рождения наделен милостью богов, обязан умереть красиво, дабы не повредить плод сей милости». Это значит, что я, для кого вся жизнь есть долг, единственное, что не обязан, так это красиво умереть, ведь я никак не ощущаю, что наделен милостью богов. XX месяц, XX день. Мне тяжело улыбаться, поэтому у меня родилась идея демонстрировать Момоко свое дурное настроение. С одной стороны, я дам ей заметить во мне чудовище, с другой оставлю возможность истолковать это самым тривиальным образом. Юноша одержим желанием и оттого в плохом настроении. У меня должно быть какое-то чувство, иначе все это окажется бесцельным и ненужным. Я искал для него основу и нашел самое правдоподобное. Это была якобы родившаяся во мне любовь. Мне стало просто смешно. Сейчас я осознал смысл этой вполне ясной предпосылки. Я «Никого и ничто не стану любить». Она означала, что я всегда смогу полюбить, как я того захочу. Она означала свободу любви. Я считал, ведь может шофер, остановивший в разгар летнего дня свой грузовик в тени дерева и задремавший на несколько минут, проснувшись, сразу тронуться с места. Так и я сразу смогу полюбить. Если свобода не есть сущность любви, если она скорее ее враг, то я смог бы разом приобрести в ней и врага, и союзника. Настроение у меня и вправду начало портиться. Вполне естественно, ведь свободная любовь была единственной для меня формой любви. Нуждаясь в ней, я от нее отказывался. Момоко с тревогой смотрела на меня, словно на курицу, вдруг потерявшую аппетит. Она придерживалась вульгарной идеи о том, что счастье можно, словно большой французский батон, разделить на всех, и не понимала того математического закона, по которому в нашем мире на каждое счастье должно приходиться свое несчастье. «Что-то случилось?» — спросила Момоко. Ее лицо было отмечено чуть трагической красотой, и вопрос, слетевший с пролесных губ, вполне с этим гармонировал. Я неопределенно улыбнулся и не ответил. Несмотря на это, все ограничилось только вопросом, и она снова погрузилась в свою обычную болтовню. Достоинство слушателя было в его молчании. Вдруг она заметила, что у меня забинтован средний палец на правой руке. Я поранился сегодня, прыгая через коня на уроке физкультуры. Я увидел, как она мгновенно успокоилась. Момоко решила, что поняла причину моего плохого настроения. Она стала извиняться, что не поинтересовалась этим раньше. Заботливо спросила, не сильно ли болит. Я ответил отрицательно и довольно сухо. На то были причины. Во-первых, действительно палец уж не так и болел. Во-вторых, я не мог простить ей самодовольство, с каким она определила, что причина моего плохого настроения именно в этом. В-третьих, хотя это я сам с начала нашей встречи старательно прятал забинтованный палец, Момоко была огорчена тем, что до сих пор этого не заметила. Поэтому я все сильнее настаивал на том, что палец не болит, и всячески отвергал ее сочувствие. Момоко же все меньше мне верила, недоверчиво всматривалась в мое лицо, назойливо проявляла сочувствие, и я уже стал думать, что мне придется расплакаться. Момоко решила, что посеревший бинт — это не гигиенично, и настаивала, чтобы мы тотчас же отправились в ближайшую аптеку. Чем дольше я уклонялся от этого, тем очевиднее для нее становилось то, как я владею собой. В конце концов, мы отправились в аптеку и попросили аптекаршу сменить бинт. Момоко, сказав, что боится смотреть на рану, отвернулась, поэтому не увидела, что это всего лишь ссадина. Как только мы вышли на улицу, Момоко поинтересовалась, как там рана. «Кость торчит». «Нет, нет». «Но это ничего. Ерунда». Я по-прежнему был не в настроении. Момоко задрожала от страха, когда я как бы, между прочим, намекнул, что палец могут отрезать. Она боялась скорее за себя, и я это понял, но отчасти это было даже приятно. Мы шли и беседовали, говорила по-прежнему в основном Момоко. Меня раздражала ее абсолютная уверенность в непогрешимости собственной семьи и родителей. Ведь там довольны, счастливы, справедливы, живут и радуются». «Ну вот, твоя мать! Уж, наверное, как-нибудь тайком переспала с другим мужчиной. ведь жизнь-то длинная. Такого никак не может быть. Откуда тебе знать? Это могло быть и до твоего рождения. Спроси сестру или брата. Неправда. Это неправда. А твой отец? У него, наверное, где-нибудь есть подружка. Такого никак не может быть. А где доказательства? Ужасно. Мне до сих пор никто не говорил таких отвратительных слов. Разговор перерастал в перебранку, а этого я терпеть не могу. Уж лучше мрачно молчать. Мы шли по дороге ниже бассейна в парке аттракционов. В окрестностях, как всегда, бурлила жадная до дешевых развлечений толпа. Здесь не было стильно одетой молодежи. Здесь толкались, что называется, провинциальные щеголи в стандартной одежде и фабричных свитерах. Детишки подбирали на дороге пробки от пивных бутылок. Матери их за это ругали. «Почему ты такой злой?» Момоко сказала это со слезами в голосе. «Я не злой. Мне легко, когда я не прощаю другим самодовольство. Порой я чувствую себя зверем, лишенным морали». Мы тем временем шли, куда ноги несут. Повернули направо и оказались перед воротами парка, позади того, что осталось от усадьбы Мито Мицукуни. Нынешний парк получил свое название от прежнего. Я живу недалеко, но как-то до сих пор там не бывал. Парк был открыт до половины пятого. Объявление сообщало, что билеты продаются до 16:00. На часах было без 10:04, но я все-таки повел Момоко в парк. Солнце в небе двигалось в сторону парковых ворот. Жужжали какие-то мошки, еще оставшиеся к началу октября. Мы разошлись с двигавшейся навстречу группой человек в 20. Эти посетители уже уходили. Дорога, по которой мы шли, опустела. Момоко хотела взять меня за руку, но я выставил забинтованный палец и отказался. «Зачем мы?» Сердясь друг на друга, словно влюбленные, пошли на закате осеннего дня в этот старый тихий парк. В душе у меня был набросок того печального зрелища, которое мы собой являли. Чудесный пейзаж заставляет сердце трепетать, остужает его или воспламеняет. Все это в избытке присутствовало у впечатлительной Момоко, но я хотел слышать бред ее сердца. Хотел видеть пересохшие от страданий губы девушки, столкнувшейся с несправедливостью. Мне нужен был безлюдный уголок, и мы спустились к еще не уснувшему водопаду. Небольшой водопадик наполовину высох. Пруд, куда падала вода, был мутным. Но его поверхность постоянно менялась, потому что бесчисленные водомерки, скользя по воде, расписывали ее узорами, будто тянули нити. Мы сели у пруда на камень и стали наблюдать за насекомыми. Чувствовалось, что мое молчание постепенно начинает пугать Момоко. При этом было очевидно, что ей никак не удается ухватить причину моего плохого настроения. Я в качестве эксперимента попытался воспользоваться чувствами, и было любопытно наблюдать, как другие стараются, но не могут этого постичь. Без чувств людей можно связать между собой любыми способами. Поверхность пруда, а скорее болота, прикрывали протянувшиеся над ним ветви деревьев. Сквозь ветви закатное солнце бросало на воду свои лучи и ярко освещало, будто обнажая непристойные мечты, кучи облетевших листьев на дне мелкого болота. «Посмотри-ка вон туда!» Стоит упасть свету, и сразу видно, как там мелко, как грязно. Так же и наши души. Эти слова я произнес умышленно. у меня не так. Моя душа глубокая и чистая. Я хочу тебе это показать», — упрямо возразила Момоко. «А ты можешь объяснить, почему являешься исключением?» «Докажи», — парировал я. «Ведь сам я очевидное исключение, и меня раздражает, когда этим щеголяют другие. Я не понимал, как это абсолютно заурядные личности могут настаивать на своей исключительности. Все равно я знаю, что душа у меня чиста». В этот момент я хорошо представлял себе ад, в который была ввергнута Момоко. Ее душа до сего момента ни разу не испытывала потребности в подтверждении собственных качеств. Душа полнилась ощущением высшего блаженства с легким налетом печали. И сама Момоко от ее дурацких интересов до любви словно растворилась в этой неопределенной среде. Она по горло погрузилась в бочку, налитую собственным «я». Это очень опасно. Но у нее не было желания позвать на помощь, и она отказывалась от руки, любезно протянутой, чтобы ей помочь. Чтобы нанести Момоко рану, я непременно должен, предложив свою помощь, вытащить ее из этой бочки, иначе вода преградит дорогу ножу, и он не достигнет тела. Роща, пронизанная лучами заходящего солнца, была наполнена голосами осенних цикад и перекличкой птиц. С надземной части железной дороги сюда долетал шум поездов. С ветки, протянувшейся над болотом, на паутине повис лист. Каждое его движение под пробивавшимся сквозь деревья солнцем было озарено неземным светом. Казалось, в пространстве висит крошечная вращающаяся дверца. Мы молча наблюдали за этим листиком. Каждый раз, когда маленькая желтая дверца поворачивалась, я напрягал зрение, пытаясь разглядеть мир, который за ней откроется. Может быть, бешено вращавшаяся под порывами налетевшего ветра створка приоткроет мне неизвестный процветающий городок, или я увижу его сквозь щелку, увижу, как появляется окруженный сиянием миниатюрный, висящий в воздухе, город. Я почувствовал холод камня, на котором мы сидели. Стоило поспешить. До закрытия парка оставалось всего полчаса. То была торопливая, оставлявшая странное ощущение прогулка. Красота тихого парка, который поспешно заполняло заходящее солнце, шум птиц на большом пруду, красные листья в зарослях кустарника рядом с садом давно отцветших ирисов — все это было необыкновенно. Мы торопились вроде бы потому, что парк скоро закроется, но это была не единственная причина спешки. Мы боялись тех чувств, которые парк на закате осеннего дня вызывал в душе. С другой стороны, ускоряя шаг, мы хотели, чтобы наш внутренний голос поднялся до визга, как на пластинке, вращающейся с повышенной скоростью. Мы остановились на одном из мостиков. Вокруг не было ни души. Наши длинные тени вместе с тенью мостика тянулись к большому кишевшему карпами пруду. За прудом возвышалась высокая, горящая неоновым светом башня, здание фармацевтической компании. Зрелище было не из приятных, и мы повернулись к башне спиной. Мы словно попали в невод к заходящему солнцу, бросавшему последние уже слабые лучи на поросшую бамбуком округлую искусственную горку и находившуюся за ней рощицу. Я чувствовал себя рыбой, не желавшей верить в то, что она поймана в сеть, и изо всех сил сопротивлявшейся этому ослепительно яркому свету. Мне почудился другой мир. Момоко вдвоем с одноклассником в блеклом свитере стоит на мосту, и вдруг мимо, слегка задев их, скользнула смерть. Накал страстей, который лежит в основе идеи самоубийства влюбленных, мне не знаком. Я изначально не из тех, кто просит помощи, но считаю, что если мне и придут на помощь, то это должно случиться после того, как у меня отключится сознание. Как это должно быть приятно, когда интеллект бездействует на таком вот вечернем солнце?